«Это моя специальность», — призналась Хисака. «Для меня это лучше, чем обычная тайдзюцу». «Хорошо, я буду иметь это в виду». «Спокойной ночи, Хисака-тян», — сказал Какаши. «Спокойной ночи, Какаши-сенси», — сказала Хисака. «Я услышал, как закрылась дверь и вышел Какаши. Я вскочил на кровать с раздражением. Гибрид Буки-дзюцу-гиндзюцу? Да, это интересная идея. Если еще учитывать яды, которыми она хочет покрыть свое оружие, и у нас получится очень интересный шиноби. Затем у нас есть Ничирин, который хочет стать медиком, и нужны будут люди для тренировок, которых отравит Хисака, а Ничирин поработает над их исцелением. Но кто был бы настолько сумасшедшим, чтобы добровольно вызваться на это? Кто-то, для кого травмы ничего не значит, и он достаточно силен, чтобы не обращать внимания на такие вещи, как яды или, по крайней мере, ему все равно, потеряет ли он конечность, чтобы яд не распространялся, и, возможно, достаточно умен, чтобы помочь им обоим понять, что они делают, а нет, по следу органов, потерянный и найденный, квест обновлен, по следу органов, завершено, встретимся с Арай на складе в 6 утра, охраняйте фургон на пути ко второй остановке, солнце еще не совсем поднялось над горизонтом, так что наше путешествие начнется в утренней прохладе, очевидно, до Такаямы был еще один день пути, и мы должны добраться туда уже после захода солнца. После этого пройдет еще 2 дня, пока мы не доберемся до границы, и Куса получит их груз. Хитрость заключалась бы в том, чтобы найти посылку, которую они отправили в Такаяму, и взломать ее, чтобы посмотреть, что они перевозят контрабандой. Я ставлю на холодильник с сохраненными органами, использующий чакру воды, чтобы все оставалось холодным. Но кто стал бы покупать органы в мире ниндзя? Может быть, это органы, связанные с Кикеем Гинкаем. Может быть, есть какая-то родословная, которая делает печень супермощной, что обеспечивает полный иммунитет к ядам, или, по крайней мере, алкоголю. Сверхсильные легкие, в которых никогда не кончается воздух. А-а-а, железное брюхо, которое позволяет переваривать металл. Конечно, я смеюсь, но в этом мире возможно и не такое. Я просто пытаюсь придумать что-то, что не связано с глазами, потому что все в Наруто связано с глазами. Есть Шаринган, Бейкуган, Ринниган, Порталган и всякие другие, ганы. Может быть, там уши летучей мыши, позволяет вам иметь суперслух, как суперзрение у Бейкугана. Но, скорее всего, если быть честным с самим собой, это все должно иметь какое-то отношение к Бейкугану, потому что Шаринган из-за практически полного отсутствия учих стал недоступен, все стали нацелены на то, чтобы украсть всевидящие глаза у Конохи. Конечно, если предположить, что слух о том, что могу делать я, не дошел до всех остальных. Я знаю, это звучит ужасно высокомерно, но я выиграл в лотерею сверхдержав. Имея возможность полностью восстановиться после хорошего ночного сна, я стал бы ходячей фабрикой органов и ценным образцом для экспериментов. О, теперь я параноик. Это еще хуже, чем помогать Хисака и Ничирину с их ядовитой лечебной петлей. У меня уже было одно опасное задание, где я был целью. Неужели все эти ужасные задания имеют меня в роли цели? Я очень надеюсь, что нет. Кроме того, это было бы ужасно напряженным и ужасным написанием квестов. Это целый мир, не может быть, чтобы все были одержимы только мной. «Эй, эй», — сказал Арай, останавливая лошадей. «Что-то не так?» — спросил Какаши. «Природа зовет», — сказал Арай, вставая и спрыгивая с повозки. «Посмотришь за лошадьми? Вообще-то, это может быть самое подходящее время для того, чтобы остановиться на обед», — ответил Какаши. «Я прослежу за ними». «Спасибо, Шиноби-сан», — сказал Арай с поклоном, после чего бросился в лес. «Итак, у кого-нибудь из вас осталась еда?» — спросил нас Какаши. «Да», — кивнул Ничирин. «У меня ее достаточно», — нахмурившись, ответила Хисака. «Еда не обязательно», — ответил я. Какаши на секунду замолчал, раздраженно глядя на меня. «Но у тебя есть что-нибудь с собой?» «Конечно», — ответил я. «Возможно, я захочу перекусить позже». «Отлично», — улыбнулся Какаши. «Ты не против съесть что-нибудь, когда Арай вернется, чтобы ты, по крайней мере, походил на нормального человека?» «Он что-то сказал, и я не заметил?» — спросил я, нахмурившись. «Нет», — ответил Какаши. «Просто лучше вести себя нормально, пока обстоятельства не подтолкнут нас к другому. Ты же не хочешь, чтобы кто-то, кто регулярно посещает другие страны, рассказывал странные истории, а это имело смысл. Арай, рассказывающий обо мне странные истории, дал бы наводку на меня другим странам, что было бы довольно опасно для моего здоровья. Поэтому я сел сзади и достал несколько пайков из своих свитков для хранения. Я помню из своей прошлой жизни, что считается хорошим тоном заканчивать свой ужин примерно в то же время, что и все остальные. Поэтому я притормозил, чтобы соблюсти приличие. Я думаю, это нужно для того, чтобы сформировать общность, и это легче делать, если это делают все вокруг меня. Это звучало правильно. Успех проверки харизмы. 4-4. Ура! Я умудрился замедлить прием пищи, закончив сразу после Хисака. Но мистер Арай еще не вернулся. Мне это не понравилось. Какашисенси. Начал я. Какова вероятность того, что бандиты будут действовать в пределах границ Канахи? Больше, чем бы мне хотелось, медленно ответил Какаши. Но не все так плохо. А что, ты что-нибудь получаешь? Нет, ответил я. Но я не думаю, что кому-то требуется так много времени, чтобы сходить облегчиться. Может быть, его так сильно прихватило, предположил Ничирин. Это возможно, заявил Какаши. Я пойду посмотрю, смогу ли я его найти. Вы трое оставайтесь здесь и охраняйте фургон. Перевод с какашинского на нормальный. Оставайтесь здесь и не подвергайте себя опасности. Это хорошо для Ничирина и Хисака, но мне нужен опыт. И я начинаю беспокоиться. В последней миссии я заработал почти 1000 очков опыта в течение первого часа. На этот раз почти 1,5 дня без опыта. Какаши ушел Шуншином, и мы остались одни. Расспрашивать о близких человека может быть полезно. Итак, Ничирин, начал я, как твои родители? С ними все в порядке. Ничирин пожал плечами. В магазине появилось еще несколько сотрудников, так что я им больше не нужен для работы. Круто, кивнул я. Несколько минут все было тихо. Итак, Дайсуки, спросила Хисака. Если ты не тренируешься, то чем? Тогда ты занимаешься в свободное время? Я читаю книги, пожал я плечами. И мне нравится думать о вещах. Какие книги тебе нравятся? Спросила Хисака, садясь у фургона и прислоняясь к нему. Различная художественная литература, в основном фантастика, сказал я. Мне все еще нужно прочитать сказ о совершенно бесстрашном шиноби, которая уже несколько недель лежит у моей кровати. Разве это не было написано Джирои Сенсеем? Нахмурившись, спросила Хисака. Тем самым парнем, который пишет извращенческие книги сенсея. Да, ответил я, пожимая плечами. Хотя у меня нет никакого интереса к эротике. Правда? Сказала Хисака. Хорошо для тебя, я думаю. Спасибо, сказал я. Успех проверки восприятия. 8-5. Падайте на землю, крикнул я, ныряя под 3 асюрикенов, которые вонзились в фургон прямо надо мной. Привязанные лошади взбрыкнули и испуганно заржали. Посмотрите на 3 маленьких генинов, раздался незнакомый голос. Я обернулся и увидел 3 бандитов. У каждого из них были чистые повязки на головах, которые идентифицировали их как свободных ниндзя. Они были одеты в обрывки доспехов, что означало, что они не очень хорошо справлялись со своей работой и были вынуждены делать многое, чтобы выжить. Другими словами, это были бандиты. Я встал и принял боевую стойку. Хисака вытащила свой кунай. Ничирин выхватил из-за пояса дымовую шашку. Первый, тощий и невысокий, с широкой ухмылкой на лице, его волосы представляли собой лишь небольшой пучок на макушке, и он был явно молод. Я бы сказал, что ему было около 20 лет. «Это очаровательно», — сказал второй, крупный мужчина в соломенной шляпе и обмотках на руках, которые заменяли ему перчатки. У него была толстая челюсть, которая создавала впечатление, что он тупица. «Они думают, что у них есть шанс, только не повредите фургон», — сказал третий, который был посередине как по росту, так и по весу, с повязкой на глазах с 2 пятнами крови. Он потерял их недавно, и действуйте быстро. «Где наш сенси?» – зарычала Хисака, подняв свой кунай в оборонительную позицию. «Я не знаю», – сказал маленький, его улыбка стала шире. «Мне все равно, сейчас тебя должно беспокоить не это. Я дам вам, ребята, один шанс», – сказал я, приподняв бровь. «Вы, ребята, скажите нам, где вы спрятали возницу, и можете уходить. Вы останетесь в живых, мы закончим нашу миссию, все выиграют». Большой разразился снисходительным смехом. «Пф-ф-ф». Маленький тоже начал смеяться. «Смешно. Как насчет того, чтобы мы просто убили тебя и забрали твои вещи? Таким образом, мы выиграем, а вы проиграете». «Хорошо». Маленький, очевидно, был самым скоростным в группе и собирался доставить больше всего хлопот. Я послал нити чакры, которые обвились вокруг его горла, прежде чем он даже понял, что происходит, и приблизил его лицо к моему кулаку. Его мозги покрывали грязную дорожку перед нами. В моей предыдущей жизни я, возможно, испытывал отвращение из-за того, что не сделал больше для деэскалации ситуации, но эти парни были готовы убить 12-летних детей, и поэтому они должны умереть, даже если эти 12-летние были генинами и были шиноби. Плюс 50 эксп, осталось еще 3030. «Итак, где возница?» – спросил я, моргнув. «Я убью тебя», – здоровяк взревел, бросаясь прямо на меня, вытянув руки. «Я просто собирался подождать, пока он подойдет ко мне, пригнуться и сломать ему обе ноги. Я не думал, что слепой человек сможет направить нас туда, где держали мистера Рай, поэтому я хотел сохранить большого парня в живых. Я был бы не прочь оставить слепого в живых, так как он, казалось, был мозгом этого дела, и нам нужна была информация. Осложнения возникли, когда сюрикен полетел прямо в живот большого, попав прямо в пищевод. Это не выглядело так, как будто ему был нанесен смертельный удар. Успех проверки восприятия. 8-6. Успех проверки медицины. 30-30. Это выглядело так, как будто сюрикен не попал в обе артерии. Так что, я думаю, он переживет эту травму. Хисака прыгнула вперед, а Ничирин бросил дымовую шашку. Я в панике скользнул сквозь дым, отчаянно желая, чтобы никто из моих товарищей по команде не пострадал. Я нашел большого и нанес ему несколько ударов, оставив меня относительно уверенным, что я попал ему в почку, когда он упал на землю. Я надеюсь, что Хисака не добила его, я не знал этого, так как я не мог видеть сквозь дым. Где тот слепой? Дым действительно начал рассеиваться, а слепой, похоже, собирался скрыться. Еще больше струн чакры вырвалось из моих пальцев, и я бросился к нему. Я повалил слепого на землю и поместил его в захват, предназначенный для того, чтобы держать его внизу, причем его руки я прижал к земле. Дым рассеялся, и появилась Хисака, прислонившаяся к неподвижному трупу большого мужчины, дрожащая и со смесью торжествующей улыбки и панического выражения на лице. «Ничирин! Где Ничирин?» С громким криком Ничирин вырвался из-под земли, держа сюрикен наготове. «Это ответ на мой вопрос. Слепой человек подо мной боролся, изгибался и пытался освободиться. Успех фуиндзюцу. 52-45. Плюс 150 опыта. Осталось еще 2880. Я наложил печать на его голову, отстраняя его сознание от управления телом, причем у этой печати был выключатель, и я мог освободить его сознание, когда мне это будет нужно. Я слез с него и использовал нити чакры, чтобы оттащить его к остальной команде. Я посмотрел на Хисака. Хорошая работа, но как мы должны найти возницу со слепым человеком? Глаза Хисака расширились. Ее правый глаз начал подергиваться. Я, не знаю, он собирался убить нас, я должна была что-то сделать. Ты имеешь в виду, что он попытался убить нас, ответил я. Неважно, нам просто нужно что-то придумать. Она зарычала и фыркнула, засовывая кунай в свою конуру и скрестив руки на груди. Не то чтобы я не впечатлен, продолжил я, беря своего пленника и прижимая его к фургону для дополнительной безопасности. Потому что это не так, где ты научилась этому? Я тренировалась делать это, она нахмурилась и посмотрела на меня, как нормальный человек. Нет, я имел в виду, почему ты не замерла в панике, нахмурившись, ответил я. Это обычно происходит, когда кто-то первый раз попадает в боевую ситуацию, верно? Спасибо, Дайсуке. Глаз Хисака задергался еще сильнее. Твоя уверенность в нас ошеломляет. В его словах есть смысл, сказал Ничирин. Я вроде как немного запаниковал и ушел под землю. Заткнись, Ничирин, прорычал Хисака. Ты не помогаешь. Почему ты так враждебна? Нахмурился Ничирин. Почему мы спорим, когда вокруг, вероятно, есть еще враги? Спросил я их обоих. Если там, откуда пришли эти идиоты, есть еще кто-то, нам нужно начать укрепляться, пока не вернется Синси. Я уже вернулся, сказал Какаши. Синси появился из-за деревьев с дрожащим и испуганным Арай на спине. Он посмотрел на кровавую бойню и шел осторожен, чтобы не наступить на серое вещество на земле. Я не мог сказать, испугался ли Арай из-за того, что его похитили во время его похода в туалет, или из-за того, что Какаши не позволил ему вернуться в фургон. Итак, Похоже, что наши похитители обошли меня и попытались ограбить фургон. С вами все в порядке? Я в порядке, сенси, коротко ответила Хисака. Никто не пострадал, ответил Ничирин. Я кивнул в знак согласия с Ничирином. Мне удалось поймать одного. Он слеп, поэтому я предположил, что он является мозгом операции, иначе они не взяли бы его с собой. Какаши подвел Арай, который все еще дрожал и тяжело дышал. «Ты в порядке, Арай-сан?» «Да, да», Арай глубоко вздохнул. «Спасибо, Хатаки-сан, я думал, что умру». «Ма», улыбнулся Какаши, отмахиваясь от этого. «На самом деле было ничего особенного, мы просто делаем свою работу. Спасибо вам за то, что вы так хорошо выполняете свою работу», низко поклонился мистер Арай. «Примите мою вечную благодарность». «Ну, в таком случае», сказал Какаши, «вы случайно не знаете, есть ли какая-нибудь незаконная контрабанда, которую вы заберете на нашей следующей остановке?» «Нет, Хатаки-сан», ответил мистер Арай. «По правде говоря, проверка груза – не моя работа. У нас есть грузчики, которые отвечают за то, чтобы все было готово к транспортировке в назначенное время. Я ношу с собой документы, подписанные ими, на случай, если что-то пойдет не так». «Понятно», – бесстрастно ответил Какаши. «Нам понадобится некоторое время, чтобы допросить нашего пленника, прежде чем мы продолжим. У вас будет столько времени, сколько вам нужно», – кивнул Арай. «Я буду в фургоне и буду ждать вашей готовности отправиться дальше». «Спасибо», – кивнул Какаши. «По следу органов. Потерянные и найдены два». Арай вернулся на повозку и заткнул уши маленькими ватными шариками, вероятно, потому, что не хотел слышать, что будет дальше. Какой же у него был опыт общения с шиноби? Какаши повернулся ко мне и посмотрел на пленника. «Дайсуки, где ты узнал печать, которой ты его вырубил?» «О, я моргнул. Я придумал ее, примерно за 30 секунд до того, как вы вернулись. Ты можешь изобретать печати на лету, я никогда не слышал, чтобы Какаши-сенси звучал так измученно, как сейчас». «Да», кивнул я. «Я надеюсь однажды выяснить, какие печати использовал четвертый, летающий бог грома, затем я хочу улучшить их, чтобы мне не нужен был кунай. Почти уверен, что это возможно, мне просто нужно Какаши посмотрел на меня, оставаясь очень спокойным, обдумывая то, что я только что ему сказал. «Я все!» — крикнула Хисака, вскидывая руки вверх и уходя по тропинке. «Мне все равно, что будет дальше, потому что с меня хватит!» «Хисака!» — сказал Ничирин, протягивая руку с озабоченным выражением на лице. «Хисака!» — крикнул Какаши. Она развернулась на каблуках, чтобы встретиться лицом к лицу с нашим сенсеем. «Да, сенси, не уходи слишком далеко», — со вздохом приказал Какаши. «И к тому времени, когда мы закончим, приведи себя в норму». «Да, сенсей», — лаконично ответила Хисака, прежде чем двинуться вперед по тропинке. «Дайсуки, просто скажи, как твоя родословная может позволить тебе все это делать?» — спросил Какаши. «Я начал с того, что нахмурился, потому что Хисака снова расстроилась. Я просто очень, очень умный». «И это все?» — сказал Какаши с несколько отчаянным смехом. «Ты действительно умный». «Ну да», — ответил я, «потому что у меня идеальный контроль над чакрой, поэтому я точно знаю, как она себя ведет. У меня есть точное понимание того, как каждая ручная печать изменяет чакру, когда я направляю ее через свое тело, и как знаки рук инструктируют чакру, и как она функционирует при развертывании в дзюцу. Печати очень похожи в этом. Я знаю, какие пути использует чакра для достижения определенных эффектов. Я достаточно умен, чтобы понять все эти данные, что они означают и как их применять». Единственный глаз Какаши несколько раз моргнул, прежде чем он заговорил. «Я надеюсь, что исследовательской группе повезло больше, чем мне, в понимании того, что ты можешь делать». «Извините, сенси», — ответил я, кидая на него то, что, я надеюсь, было сочувственным взглядом. «Вы хотите, чтобы я его разбудил?» — Какаши перевел дыхание. «Да, нам нужно выяснить, что ему известно». Я прижал руку ко лбу нашего пленника и снял печать. Его медленное дыхание сразу же превратилось в судорожный вздох и судорожное дыхание, и паническую попытку освободиться. «Не дергайся», — сказал Какаши-сенси, его голос приобрел странную бесстрастную мелодичность. «В настоящее время ты связан нерушимой печатью, и у тебя нет шансов выбраться, если ты не будешь сотрудничать. Вряд ли нити, которыми я его связал, трудно порвать. На самом деле, я специально сделал их хрупкими, чтобы мы могли вытащить парня из нашего фургона позже. Я не сказал этого, потому что не думаю, что Какаши хочет, чтобы я перебивал. Хорошо, в его голосе звучало отчаяние. Хорошо, хорошо, я буду сотрудничать. Я просто не хочу умирать, пожалуйста. Как парень, который уже умирал раньше, я понимал его. Смерть, отстой. Но он, несомненно, совершал убийство и раньше, учитывая, насколько он был готов убить нас, разбойники и все такое. Так что, наверное, лучше потом его прикончить, но одно дело в бою, а другое вот так. К счастью, это решение буду принимать не я. Главный у нас Какаши. Что вы надеялись получить, напав на этот фургон? Спросил Какаши. Мы, я и другие слышали об ценном грузе, сказал он, сглотнув. Слышали, что он был настолько ценным, что и земля, и молния собирались устроить за него войну на аукционе черного рынка в Кусе. Мы уже несколько недель наблюдаем за караванами, это первый, который охраняется шиноби, поэтому мы подумали, что он здесь. Ну, давай, это очень важно, наверное, там много людей, много опыта. Вы знаете, что это за груз? Спросил Какаши. Нет, покачал головой наш пленник. Мы понятия не имели, только то, что он в коробке и что он действительно ценный. Вы работали в одиночку или вас было больше? Спросил Какаши. Мы часть банды, ответил он. Мы должны были наблюдать за караванами, идущими из Таката в Такаяму. Мы захватили возницу, он сказал нам, что шиноби охраняют его фургон, чтобы запугать нас, поэтому мы подождали полчаса и пошли кружным путем к фургону. Он глубоко вздохнул, а потом случился Генин. Генины, как правило, так и делают, ответил Какаши. Где остальная часть твоей банды? Они создали базу между Такаямой и Кусой, ответил он, и его голос начал дрожать. И это все? Спросил Какаши. Да, сказал он тихим голосом. Я почти пожалел его. Дай суки, ты не мог бы снова наложить на него свою печать? Спросил Какаши. Конечно, я пожал плечами и сделал, как он просил, печать сама написалась у него на лбу. Какаши коротко покачал головой, удивляясь увиденному. «Итак, что мы будем с ним делать? Мы его казним?» – спросил я. «Он действительно пытался напасть на одного из клиентов Канахи», – ответил Какаши. «Мы имеем полное право казнить его прямо сейчас». Я моргнул. «Время быть адвокатом дьявола, сенсей, если можно». «Продолжай», – ответил Какаши, поворачиваясь ко мне. Он также был чрезвычайно сговорчив, и как бандит, он, скорее всего, знает местонахождение других бандитских банд, их методы и список преступлений, утверждал я. Я думаю, что Дайми будет очень доволен тем, что проблема с разбойниками в стране огня будет сведена к минимуму. По крайней мере, на какое-то время. Какаши взвесил в голове возможные варианты. По крайней мере, я так думаю. Как бы мы доставим его в Канаху? Летающая печать бога грома МК-2. Проверка Фуиндзюцу не удалась. 52-100. Верно, это явно не вариант. Мы можем связаться с помощью ястреба посыльного и дать сигнал в Канаху, чтобы его забрали? Спросил я, нахмурившись. Я его не брал, пожал плечами Какаши. И я не думаю, что твои товарищи по команде тоже это сделали. ХММ вообще-то, есть вариант. Все, что мне нужно, это создать что-то похожее на ястреба, как оригами. Я знаю, что у нас в фургоне много бумаги, хотя я не уверен, что использовать ее было бы хорошей идеей. Затем я нанесу на крылья печать для направления и компенсации давления воздуха, как у настоящих птиц, а также нужны будут печати для того нахождения правильного пути и передачи сообщения. У вас есть с собой какая-нибудь бумага? Нет, сказал Какаши, странно глядя на меня. А у тебя? Я тоже не взял ее, нахмурился я. Я посмотрел на тропинку и увидел разговаривающих Ничирина и Хисака. Мои руки сложились в рупор, и я крикнул: «Эй, Ничирин!» Он посмотрел на меня. «Да, у тебя есть бумага?» спросил я. «Да», сказал Ничирин. «Тебе она нужна?» «Да», ответил я. «Хорошо», Ничирин воспользовался моментом, чтобы перекинуться парой слов с Хисака, которая встала и последовала за ним. Ничирин открыл свиток для хранения, достал толстую стопку бумаги и протянул ее мне. «Вот, держи». «А зачем тебе она понадобилась?» «У меня есть идея», — ответил я, забирая все листы. «Я использовал чакра-нить, чтобы разложить их на земле в квадрате 9×9. Успех проверки ниндзюцу. 55-50, плюс 150 опыта. Каждый из листов слился воедино, края слились, и они превратились в один большой лист бумаги. Я послал струны чакры с каждого из моих пальцев и начал работать. Вся геометрия складывания была очень ясно видна для меня. Успешная проверка интеллекта. 10-9. Что, безусловно, было потрясающе. В конце концов, мне пришлось всего лишь несколько раз исправлять мои ошибки в процессе, и у меня был немного больше, чем настоящий ястреб посыльный. Успех проверки фуиндзюцу. 52-45. Плюс 150 опыта. Осталось еще 2580. Печать протянулась над ястребом, затемняя его достаточно, чтобы сделать его видимым для Канахи, а также регулируя поток воздуха вокруг него и указывая ему маршрут. Он ни в коем случае не был разумным. Он больше походил на планер с автоматическими крыльями. Я прикрепил небольшой свернутый листок бумаги из остатков, который дал мне Ничирин, написал координаты нашего пленника и велел ястребу отправиться в почтовое отделение Канахи. Я отпустил его, и он взлетел в небо, направляясь в деревню. Это было довольно находчиво, сказал Какаши, глядя на ястреба. «Спасибо», сказал я с улыбкой. «Бросьте нашего пленника у дороги, его заберут в течение дня», приказал Какаши, и я подчинился, убедившись, что он, по крайней мере, удобно прислонился к дереву. «В течение дня», нахмурилась Хисака, «мы путешествуем гораздо дольше. Мы путешествовали в темпе движения фургона», улыбнулся Какаши. «Те, кто будут забирать нашего пленника, будут двигаться с максимальной скоростью». «Хорошо», сказала Хисака со вздохом. Она посмотрела на меня, но потом отвела взгляд. «Мы готовы идти?» спросил Какаши. Мы все высказались утвердительно. Какаши похлопал Арай по плечу, тот вынул вату из ушей и щелкнул поводьями, чтобы повозка поехала дальше. По следу органов. Потерянные и найденные 3. Такаима был немного больше Таката, и даже казался настоящим городом. Мы прошли вместе с фургоном через ворота, и путь до склада был явно длиннее. И что интересно, по дороге я заметил 5 казино. У меня аж потекли слюнки. Я помню, что в моей прежней жизни я старался избегать азартных игр. Но сейчас я думаю, что это не азартные игры. Это инвестирование. Совершенно разные вещи. У меня будет так много денег. Конечно, это зависело от того, разрешают ли они вход шиноби или нет. Скорее всего разрешают, потому что Цунади входила без проблем. Вопрос в том, впустили ли они ее, потому что она была саннином, и они не могли ее остановить, или ее впустили, потому что она была клиентом. И еще разрешают ли они 12-летним играть. Моя интуиция говорит, что да, мой разум говорит нет. Вот и проверю. Мы добрались до склада, и Арай спрыгнул с повозки, после чего ее затолкали внутрь. Еще раз спасибо, Хатаки-сан, поклонился Арай. Я не могу выразить свою благодарность в достаточной степени. Обновлено задание. По следу органов. Завершено. Охраняйте фургон на пути ко второй остановке. Исследуйте второй склад в поисках таинственной посылки. Я просто делал свою работу, ответил Какаши. А теперь, моя команда и я должны проанализировать то, что произошло во время миссии, так что, конечно, конечно, просиял Арай уходя. Следуйте за мной, сказал нам Какаши, и мы пошли за ним. Он привел нас в новый мотель, и мы отправились в наши комнаты. Этот мотель был более высокого класса, чем предыдущий, и был построен из высококачественных материалов, и даже постельное белье было более высокого класса. Я полагаю, что через Кусу проходит много транспорта, так, что наличие отелей более высокого уровня логично. Так казино, я буду грабить, не делая ничего противозаконного. Те же приказы, что и в прошлый раз, сказал Какаши, привлекая мое внимание на то, что происходит здесь и сейчас. Постарайся на этот раз держаться подальше от освещенных мест, хорошо? О, ха-ха, да, сенси, у вас у всех есть отмычки? Спросил Какаши. Да, кивнула Хисака. Угу, ответил Ничирин. Хватит еще на несколько таких миссий, ответил я. Мы вернемся в комнату в то же время. Какаши посмотрел на часы на стене. Итак, встретимся примерно через 2 часа. Мы разошлись по своим комнатам. Ничирин и Хисака ложатся спать, причем всего на 2 часа, и это после дневного похода и боя, а нам еще предстоит ночная миссия. Так каков же наш план? После того, как мы разберемся с этим складом, мне нужно найти способ убедить Какаши-сенсея позволить мне играть в казино. Надеюсь, я собрал достаточно доверия и уважения, чтобы он разрешил мне это. Вероятно, следует добавить некоторые меры предосторожности. К примеру, пообещать не использовать все мои деньги в казино. я буду придерживаться минимальных ставок, так как я все равно взял с собой только несколько тысяч. Это просто здравый смысл. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы убедить его сказать «да». Время подошло к 11, и, к счастью, было пасмурно, и лунного света можно не ждать. Мы прибыли на этот второй склад так же, как и на первый, за исключением того, что меньше прыгали и больше ползали по стенам, так как здания были выше. Склад был построен точно так же, как и первый, но с большим количеством охранников, которые все-таки выполняли свою работу и патрулировали склад. Мы оба отпрянули в сторону, когда один из охранников поднес фонарь к окну. Через несколько секунд фонарь опустили, и Какаши открыл окно. Мы быстро проскользнули в здание гуськом и последовали за Какаши, как вереница пауков. Этот склад был до краев заполнен коробками всех форм и размеров. Если то, что мы ищем, находится здесь, нам будет очень трудно найти это. Успех проверки скрытности. 22.20. К счастью, здесь не было освещенных мест, в которые я мог бы случайно забраться, и я был достаточно тихим, хотя и немного медленным. В конце концов, мы добрались до офиса. Какаши просигналил нам, чтобы мы продолжали действовать скрытно, так как у нескольких охранников были маршруты движения, проходящие через офис. Когда образовалось окно в движении охранников, Какаши спрыгнул вниз, почти мгновенно открыл замок и исчез внутри офиса как раз вовремя, и луч света от фонаря охранника прошел по уже закрытой двери. Мы ждали и ждали. Ничирин и Хисака начали громко дышать, так как стресс от сокрытия и возможность быть пойманными в любой момент начали сказываться на них. Как только снова появилась возможность, Какаши открыл дверь и поспешно махнул нам. Мы быстро вошли внутрь, и дверь закрылась прежде, чем нас заметили. Внутри был офис такой же постройки, как предыдущий, разве он был немного чище? Ничирин, начиная с сейфа, прошептал Какаши. Хисака, дай суки, поищите в их файлах что-нибудь, я буду наблюдать. Верно. Я достал свой набор отмычек и принялся за работу. Щелк, щелк, отмычки, которых хватит на несколько миссий, проворчал я, кладя еще одну отмычку. Угу. Наконец, тумблеры со щелчком открылись, и я смог выдвинуть ящик. Уф, давайте посмотрим, это все старые документы, самому новому уже 2 года. Я поискал и, как и в прошлый раз, ничего не нашел. Я задвинул ящик и открыл нижний. Сейф открыт, прошептал Ничирин, открывая его. Посмотри, нет ли ложного дна, сказал Какаши, все еще следя за значительно более бдительными охранниками. Я выглянул из-за своего шкафа, в котором не было новых документов, чтобы взглянуть на сейф. Как и в предыдущем, в нем было много ре, а также ключи, подвешенные с внутренней стороны двери сейфа. Как и следовало ожидать, у него было ложное дно, а также, как и следовало ожидать, в нем что-то было. Не так много, как в прошлый раз, но в нем было что-то. В частности, один простой на вид конверт, перевязанный бечевкой. Ничирин развязал шнурок и прочитал. «ХМ, посылка здесь. Там так написано», — спросил Какаши. «Это приказ от Мариты Сиха, приказывающий им не отправлять посылку до тех пор, пока фургон, охраняемый Шиноби, не проедет мимо», — сообщил Ничирин. Он поднял глаза. «Я думаю, что они собирались использовать нас в качестве приманки и ловушки. Обновлено задание. По следу органов. Завершено. Исследуйте второй склад в поисках таинственной посылки. Найдите таинственную посылку. Фургон, охраняемый Шиноби, подвергается нападению из-за груза», — размышлял Какаши. «Шиноби могут прогнать их, а могут и не прогнать, но если нападающие победят, они уйдут разочарованными, так как в фургоне не будет ничего особенно ценного. Пока нападающие пополняют свои ряды, они смогут беспрепятственно отправить незаконный груз в Кусу. Мы знаем, кто такой Марита Сиха», — спросил я, нахмурившись. «Человек, который нанял нас», — вздохнул Какаши. «Он уже много лет является связующим звеном компании с Канахой. Если что-то заставило его использовать в темную Канаху, то это что-то должно быть действительно что-то важным. Возможно, он всегда был продажным», — предположил я. «Просто до сих пор не попадался». «Может быть», — ответил Какаши. «Но теперь нам нужно найти посылку». «Да», — кивнул я. «Должны ли мы сначала убрать охранников или стоит сделать это скрытно?» Какаши странно посмотрел на меня. «Ты можешь сделать это, не убивая их?» В этом был смысл. Скорее всего, они были просто людьми, выполняющими свою работу, и не заслуживали того, чтобы их мозги были разбрызганы по всему полу. «Ты можешь создать дзюцу для этого?» – спросил Какаши, приподняв бровь. Я подумал про себя. Вероятно, нужен знак овцы, может быть, объединить его с драконом и лошадью, добавить пару змей. Хотя создание газа может быть немного сложным. Дзюцу не будет проблемой, а вот газ, но тоже решаемо. Но я не знаю, как приготовить такое успокоительное. Серьезно, я имею в виду, что я был знаком с ядами, но помимо смертельных и того, как их лечить, я ничего не знаю. Провал проверки медицины. 30-45. Спасибо, система. Хисака тихонько хмыкнула. Я принесла успокоительное, чтобы обмакнуть свой синбон. Это сработает? Отлично, кивнул я. Хотя придется использовать все. Это нормально. Хисака посмотрела на меня и в конце концов вздохнула. Да, продолжай. Спасибо, просиял я. Я действительно ценю. Просто, поторопись и используй это. Хисака, борясь с улыбкой на лице, достала флакон и протянула его мне. Я взял пузырек и направился к двери. «Жди моего сигнала», — приказал Какаши. Я ждал, опустившись на колени, готовый открыть дверь. «Начинай», — шепотом скомандовал Какаши. Я быстро открыл дверь и быстро добрался до верхней части крыши. Я посмотрел вниз на сеть охранников и сосредоточил свою чакру на флаконе с успокоительным. Лошадь, змея, дракон, овца, змея, дракон, баран. Успех проверки ниндзюцу. 55-45. Успех проверки медицины. 30-30. Плюс 150 опыта. 2430 опыта до нового уровня. Дзюцу высосала только часть успокоительного из флакона, распылив его в виде мелкого тумана, который целенаправленно летел на каждого из охранников. Я с восхищением наблюдал, как каждый охранник упал на пол, вырубленный мощным успокоительным. В общей сложности 9 человек оказались на полу, как и их фонари. Я опустился на верхнюю полку с коробками и подскочил к двери офиса. «Выходите, все получилось». Они вышли из кабинета, и я протянул Хисака ее бутылку. Оказывается, все было не нужно. «Спасибо тебе, не упоминай об этом», — сказала Хисака, забирая бутылку обратно с легкой улыбкой. «Найдите коробку», — сказал Какаши, оглядев склад. «На ней должна быть надпись «Не отправлять до 16 июля», так как именно тогда они ожидают, что мы уйдем». «Хай-сенси», — ответил я. «Мы посмотрели и...» «Подождите, у меня было сенсорное дзюцу и руки. Давайте посмотрим, смогу ли я что-нибудь извлечь из этого». Я создал печати, волна чакры погасла, заставив всех моих товарищей по команде, включая сенсея, посмотреть на меня, и я получил информацию обратно. «На этот раз это сработало», — улыбнулся я, хотя уверен, что в моем голосе было замешательство. «Я думаю, что наша коробка находится в этой стороне». «Что сработало на этот раз?» — спросил Ничирин. «Раньше я уже пытался использовать дзюцу эхолокации», — объяснил я, ведя свою команду по проходу, осторожно обходя охранников. «Оно посылает импульс чакры и отскакивает назад всякий раз, когда он ударялся обо что-то. Тогда у меня не получилось, а вот сейчас ты...» «Кажется, смущен», — сказала Хисака. «Я в замешательстве», — ответил я. «Я дошел до того места, где почувствовал, как вспыхнула чакра. Коробка была место высотой и шириной, и помечена правильной датой. Вот она». Я схватил коробку и начал доставать ее из-под полки. «Открой ее», — сказал Какаши. Я подчинился, сорвав верхнюю и боковые части, обнажив несколько больших свитков ткани, скрепленных пластиковым верхом. Я снял верх, так что ткань упала, открыв обоже. «Обновлено задание. По следу органов. Завершено. Поиск таинственной коробки. Поговорите со своей командой». Все смотрели на содержимое широко раскрытыми глазами. Челюсть Ничирина медленно открывалась, и он стоял, разинув рот. «Это, безусловно, больше органов, чем я думал», — наконец сказал Какаши. Внутри был стеклянный ящик с нанесенными на нем печатями. В стеклянном ящике лежал мужчина, свернувшийся калачиком в позе эмбриона, с несколькими повязками на лодыжках и запястьях. У него были черные волосы, спускавшиеся до поясницы, которые выглядели сальными, как будто он был здесь уже довольно долгое время. Успех проверки восприятия. 8-3. На его лбу была зеленая печать, которую трудно было не узнать. Это был Хьюго из побочной ветви. Как он сюда попал? Куда он направлялся? Внезапно название «По следу органов» обретает другой смысл. Он дышал медленно, значит, был жив, хотя и еле-еле. Успех проверки фуиндзюцу. 52-50. Похоже, эти печати на нем были нужны, чтобы замедлить его метаболизм и привести его в состояние анабиоза. Печати на его стеклянной темнице были там, чтобы укрепить ее и сделать ее более устойчивой к взлому. Он был жив, потому что будь иначе и печать на его лбу уничтожила бы его глаза, которые были самой ценной частью этого пленника. Земля и молния определенно были бы заинтересованы в подобном товаре. Интересно, как им удалось скрыть это от Канахи? Могу ли я снять эти печати? Провал проверки Фуиндзюцу. 52-65. Да, это было немного выше моего понимания. Я имею в виду, что я могу видеть движение чакры в печатях и даже частично понимаю суть этого движения, но лишь частично. Какаши Сенси, начало Хисака, выглядя испуганной. Вы знаете, кто это? Нет, не знаю, ответил Какаши. Он член клана Хьюга, которого оставили в живых из-за его бейкугана. Скорее всего, его продадут либо земле, либо молнии, если, конечно, они не попытаются украсть его до этого. Так что же нам делать? Спросил Ничирин. Первое, что нам нужно сделать, это забрать эту коробку отсюда и предупредить Канаху, быстро ответил Какаши. Предпочтительно Хокаге, он сможет решить, кому это можно доверить. Нужно, чтобы я сделал еще одного ястреба посыльного, спросил я, нахмурившись. У почтового отделения должны быть свои ястребы, ответил Какаши. Даже такие, которые обучены лететь прямо к Хокаге. Если это не позволит достичь тебе скачка мощности, то лучше использовать их. Не позволит, ответил я, пожимая плечами. Я становлюсь сильнее, только создавая новые дзюцу, а не используя старые. Хорошо, сказал Какаши. Ты можешь упаковать коробку обратно? Я кивнул. Да, сенси. Обновлено задание. По следу органов. Завершено. Поговорите со своей командой. Отнесите коробку в номер мотеля сенси. Я использовал веревки, чтобы собрать свитки ткани вместе и удерживать их, вернув практически к первоначальному виду. Затем, обмотав коробку набором чакра-нитей, поднял ее. Вы перегружены. Заткнись, система. Я знаю. Дай суки, я сам понесу коробку, сказал Какаши, почти без усилий забирая коробку у меня из рук. Не нужно ломать себе спину. Хорошо, сказал я, тяжело дыша. Спасибо, сенси. По следу органов. Взрывы. Вот почему нельзя использовать свитки хранения для этого, закончил я объяснять, когда мы сдвинули коробку, с нанесенной на нее печатью, прилепившей к ее стене и позволявшей ее двигаться вверх по стене мотеля, благодаря чему мне осталось только 2130 опыта до следующего уровня. Не хочу превращать Хьюгу в фарш. Значит, можешь использовать свитки хранения в качестве оружия? Спросила Хисака, приподняв бровь. Да, кивнул я. Я даже удивляюсь, почему этого никто не делает. Хм, Хисака сдула свою темную челку с глаз. Это то, над чем ты собираешься поработать, когда мы вернемся. Может быть, пожал я плечами. Концепция достаточно интересная, хотя я не вижу в ней особого смысла, так как могу одним ударом превратить кого-нибудь в кровавые потроха. Хисака что-то пробурчала себе под нос и снова уставилась в землю, то есть стену. Она вела себя странно вежливо. Интересно, о чем она говорила с Ничирином, пока мы допрашивали слепого парня. Кстати говоря, интересно, нашел ли его уже Анбу. Какаши открыл окно перед нами, и мы наклонили коробку внутрь. Она со стуком упала на пол и, но, к счастью, осталась целой и не разбилась. Обновлено задание. По следу органов. Завершено. Отнесите коробку обратно в номер мотеля Сенсея. Поговорите со своей командой. Не обязательно. Встретимся с Арай на складе для последнего путешествия. Хм, сказал я, наклонив голову. В чем дело? Спросил Какаши. По-видимому, я буду ближе к скачку мощности, если мы завершим контракт, как предполагалось, а также решим эту проблему, ответил я, указывая на коробку. О, Какаши моргнул. Хм, хорошо, давайте посмотрим, что скажет Хокаге, как только мы отправим ему сообщение. Мы действительно собираемся закончить миссию досрочно? Спросил Ничирин, поправляя очки на носу. У нас действительно есть миссия, пожал плечами Какаши. Но это серьезная брешь в системе безопасности Канахи, так что, я даже не знаю. Я бы хотел закончить миссию, если это вообще возможно, вставил я. Я запомню это, кивнул Какаши. А теперь давайте отправим сообщение Хокаге. А потом нам надо встретиться с нашим клиентом на складе и начнем все выяснять по-серьезному. Смертельного по-серьезному? Спросил я. Зависит от обстоятельств, пожал плечами Какаши. Затем он серьезно посмотрел на каждого из нас. «Мы не можем оставить нашего друга без охраны, пока мы не получим ответ от Хокаге. Я добровольно вызываюсь на караульную службу». Я поднял руку. «Мне не нужно спать, и если что-то случится, я смогу вас разбудить, а пока вы трое отдохните, вам явно это нужнее, чем мне». Успешная проверка красноречия. 39-30. «Ты добровольно вызываешься, потому что знаешь, что что-то должно произойти». Какаши критически посмотрел на меня, его видимый глаз сузился. «Я не получил никаких предчувствий», — ответил я, приподняв бровь. «Но я печенкой чую, что что-то произойдет независимо от того, кто будет дежурить». Какаши вздохнул. «Хорошо, дай суки, стой на страже и не позволяй ничему случиться. Хисака и Ничирин, вы пойдете со мной, чтобы отправить сообщение». «Да, сенси», — сказал Ничирин. Затем он повернулся ко мне. «Будь осторожен. Надеюсь, ничего не случится», — нахмурилась Хисака. «Увидимся позже», — я махнул им рукой. Они выпрыгнули в окно. Я выключил свет, сел на коробку, скрестил ноги и стал ждать. Я не использовал команду «ждать», а ждал, как и все люди. Квест обновлен. По следу органов. Завершено. Поговорите со своей командой. Охраняйте члена клана Хьюга. Не обязательно. Встретимся с Арай на складе для последнего путешествия. Это было грандиозно. Очень неожиданно. Естественно, у меня был миллион и один вопрос. Кто был этот Хьюга? Как он попал в плен? Кто его схватил? Кого они заставили нарисовать печати? Это был клиент, посредник или торговец? Он нарисовал печати? Если нет, то кого же он нанял? Или он отправляет содержимое от чьего-то имени? Так много вопросов. И еще одно. Я убил парня по дороге сюда. Ну, я имею в виду, я уже убивал людей раньше. Я имею в виду, что в доме я видел себя убивающим членов братства стали. Повсюду были кровь и кишки. Но это было всего лишь гиндзюцу, но он был пугающе реальным. Я не новичок в убийствах, что несколько тревожно по своему содержанию. Успех проверки восприятия. 8-6. За моей дверью послышались шаги. Медленные, уверенные и тяжелые. Я заметил тень, которая тянулась, закрыла свет, идущая из-под двери. Я хрустнул костяшками пальцев. Внезапно дверь сорвалась с петель и полетела прямо на меня. Я остановил ее ладонью, используя свою чакру, мягко останавливая ее, чтобы она не взорвалась и не разлетелась по всей комнате. Затем я отпустил ее, после чего она упала на пол передо мной. В дверях стоял мужчина. У него был большой живот, и он был одет в серое боевое кимоно, а руки были обмотаны какими-то повязками. У него была коническая козлиная бородка, которая была серебристого цвета. Он был совершенно лыс, и глаза у него были красные. Я указал на коробку. «Ты за ней?» Он кивнул. «Так и есть». «О», я моргнул. «Итак, могу я спросить, кто ты такой?» «Боюсь, мне некогда тратить время на разговоры», — ответил он, закатывая рукава и начав идти на меня. «Так что я просто заберу эту коробку». «Какая жалость», — ответил я, вставая. Затем я отправил кучу чакранитей, пытаясь повторить свой прием, который я использовал ранее днем. Чего я не ожидал, так это того, что мои струны лопнут, когда он поднял руку, чтобы заблокировать их, заставляя повязки на руках засветиться. Хм, он наложил печати на свои повязки. Ясно. Что касается предстоящего сражения, то я предсказываю довольно сложный поединок. Дерьмо. Он бросился вперед, и я свел руки вместе, готовясь быстро ударять руками. Сила молнии. Молниеносная чакра полилась из кончиков моих пальцев, заставляя моего противника снова поднять руки в защите, но это было тем, чего я и хотел. Лучшей частью моей копии знаменитой техники было то, что ее было довольно легко поддерживать во время движения. Поэтому я подбежал к парню и выстрелил в него молнией. Уровень моей чакры быстро истощился, и я пнул его в живот. Или я попытался это сделать, так как он был значительно быстрее меня и отступил назад. Бинты на его руках быстро разворачивались и сжимались вокруг моих рук и горла, выкачивая чакру из моих рук и выдавливая из меня жизнь. В поле моего зрения появился счетчик кислорода, начавший медленно тикать. «Извини, малыш», — сказал враг, — «но я не могу позволить тебе помешать этому. Я не ребенок». Я обхватил связанными руками нить, ведущую к моей шее, и... Успех проверки на ловкость. 7-7. Мне удалось развязать его достаточно быстро, чтобы он ничего не мог с этим поделать. Задыхаясь, я бросился в атаку, врезавшись в него плечом и сбив его с ног. «Ты, маленький ублюдок», — прорычал он, выхватывая куна из своей куртки и посылая его прямо в мою голову. Я едва увернулся, пнув его в живот в ответ. Отсутствие чакры означало, что удар цунади невозможно было использовать. А это значит, что он побьет меня, если я не развяжусь и быстро. Успех проверки на ловкость. 7-7. Теперь мои руки были развязаны, к счастью, о, сукин сын. -28 АЗ, напоминаю очков здоровья. Он ударил меня еще одним кунаем в бок. Ой, моя чакра начала возвращаться быстрее, чем обычно, поскольку его высасывание чакры рассеяло мое хинге. Здорово, великолепно. Теперь мы были в холле. Он убегал, на мгновение обернувшись назад, чтобы послать за мной свои бинты. Я перепрыгнула через бинты, когда они попытались обвиться вокруг меня, прилипая к стене и бросаясь вперед за ним, отскакивая от пола к стене, чтобы увернуться от дверей, которые были как будто повсюду. Его защита повязками делала использование дзюцу на нем проблематичным. Если бы мне пришлось держать пари, его печати используют избыток чакры, чтобы привести себя в действие и блокировать не него атаки. Враг отозвал свои бинты, и они образовали экраны с печати прямо передо мной. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Успех проверки на ловкость. 7-7. К счастью, я смог остановиться и вернуться назад, прыгая и скользя, чтобы обойти серпантиновые печати, когда они снова начали преследовать меня. Я выдохнул несколько небольших огненных шаров, но они были быстро перехвачены. Дерьмо. Я нырнул обратно в свою комнату и вылез в окно. Я побежал по стене и, к счастью, нашел открытое окно в конце коридора, в которое я нырнул и вернулся в комнату, вынырнув с другой стороны. Он был повернут ко мне спиной, и с кулаком, наполненным чакрой, я прыгнул прямо на него. Ошибка проверки скрытности. 22-25. Он почти сразу повернулся ко мне лицом и с выражением паники в своих старых глазах обмотал мои руки бинтами как раз перед тем, как они столкнулись с его лицом. Черт возьми, удар пришелся ему в глаз и заставил его отпрянуть, позволив мне снова развязать руки. Он бросил кунай, затем еще один в быстрой отступил дальше коридору. Я увернулся от обоих, но они сбросили мой импульс. С рычанием на лице мой противник снова выбросил свои бинты. Успех проверки восприятия. 8-6. Ждать. Он нарисовал печати с обеих сторон бинтов. Первый набор истощил чакру. Этот набор. Успех проверки фуиндзюцу. 52-40. Вот дерьмо. Я прыгнул к нему, и его рычание превратилось в паническое выражение, когда повязки нацелились на сигнатуру моей чакры. Я отвел кулак назад и попытался еще раз ударить его по лицу, прежде чем. -210 АЗ. Голова искалечена. Туловище искалечено. Левая рука искалечена. Правая рука искалечена. Левая нога искалечена. Правая нога искалечена. Звук был оглушающим. Я почувствовал, как подо мной провалился пол, когда бомба, которую образовали его бинты, выпустила ударную волну в воздух и в меня, а огонь обжег мою кожу. Я рухнул на пол внизу. Пыль и пепел повисли в воздухе. Мое зрение затуманилось, и мои уши ничего не могли расслышать из-за звона. Боль была невыносимой, и с каждым движением становилось все хуже. Но я должен был двигаться. Если я смогу пережить это, то и он сможет, и возможно, он будет в состоянии добить меня. Успешная проверка на выносливость. 6-6. Провал проверки выносливости. 6-8. С криком боли, который я не мог подавить, мне удалось встать. Я понял, что мы были в вестибюле, несмотря на мое затуманенное зрение и пульсирующую головную боль. Поскольку была поздняя ночь, в вестибюле никого не было, но, несомненно, сейчас люди не спали. Я похромал к стене, держась за нее, и ища своего врага. Успех проверки восприятия. 8-5. Вот он, прячется по другую сторону стола. Странное свечение зеленой чакры выдало его. Он исцелял себя сам. Нет-нет-нет. Провал проверки выносливости. 6-7. К сожалению, я не мог больше стоять. Я упал на пол с болезненным стоном, но мне нельзя было останавливаться. Поэтому я начал скользить вперед с помощью своей чакры, обходя стол, как змея. Я использовал нити чакры, чтобы вытащить сюрикен из сумки на поясе. Я подошел к нему, и он выглядел ужасно. Его левый глаз вылез, все туловище было обуглено до черноты, и я, кажется, видел, как торчат его ребра. У него были сломаны обе ноги, а правая вообще была чуть не оторвана. Мои чакра-нити были использованы, чтобы сдержать его руки, так как даже в том состоянии он боролся. Сюрикены использовались для того, Чтобы разорвать бинты, надо было сделать это раньше. Он схватил еще один кунай, и я попыталась остановить его, чтобы он не ударил меня. -21 на З. Вам когда-нибудь было так больно, что это переставало вас беспокоить? Это был именно тот случай, так как кунай, которым вошел в мое предплечье, причинил значительно меньше страданий, чем я думал, когда я вырвал кунай из него, используя свою кость в качестве рычага. «Кто ты такой?» – спросил мой несчастный противник с ужасом в глазах. Провал проверки харизмы. 1-4. Серьезно, что это был за вопрос? Зачем вообще здесь проверка харизмы? +500 exp. Его серое вещество теперь украшало вестибюль, как и холл наверху. Обновлено задание. По следу органов. Завершено. Охраняйте члена клана Хьюга. Поговорите со своей командой. Не обязательно. Встретимся с Арай на складе для последнего путешествия. Я начал ползти в комнату с коробкой, но из-за моего затуманенного зрения я повернул неправильно и врезался прямо в стену. Ой, -5 АЗ. Может быть, мне стоит просто сидеть тихо и ждать, когда появится моя команда. И надеюсь, что враг здесь был один, потому что я умру, если встречу кого-нибудь еще. Интересно, был ли он в книге Бинго? Получу ли я огромную награду за убийство этого парня? Я надеюсь, что это так. 26 очков жизни из 290. Насколько обширны мои травмы? Успех проверки восприятия. 8-8. Отсутствует восприятие глубины. Похоже, я опять потерял свой глаз. Странный ветерок касается моих зубов, так что у меня дыра на лице. Возможно, полностью отсутствует щека. Мой нос кажется странно просторным. Я поднял руку, чтобы проверить это. И у меня нет носа. Здорово. Обнажены ребра и внутренние органы, а также правое бедро и голень. Возможно, и слева тоже. Ожоги третьей степени по всему телу, а также рваные раны. Я думаю, что моя левая рука вывихнута, хотя, скорее всего, ее почти ампутировали. Кроме того, в моем горле дыра, из-за которой мне будет трудно говорить. Дай суки. Я увидел, как кто-то вошел в мое поле зрения. Это была Хисака, я думаю. Это была Хисака. Он все еще жив. Это был тот Ничирин. Наверное. Много звона в ушах. Я надеюсь, что это моя команда, а не враги. Я просто подожду час и посмотрю, что произойдет. Пропустить час боли. Когда я пришел в себя, я был на операционном столе, а хирурги склонились надо мной со скальпелями. Время спать. По следу органов. Взрывы 2. Я снова пришел в себя в больничной палате. Окна были закрыты. Солнце еще не взошло. Я проверил свое состояние и понял, что полностью выздоровел. Поспешно сорвал все повязки и встал. Где мое снаряжение? С ворчанием я вытащил свой черный блокнот, откуда бы я его ни вытащил. И да, мое снаряжение все еще в моем инвентаре. В нем не указано, что это повреждено или что-то в этом роде, поэтому мне интересно. Я использовал свой инвентарь, чтобы надеть свое снаряжение, которое вроде должно быть сломанным. В больничной палате было зеркало, и поэтому я смог увидеть, что мое снаряжение совсем не повреждено, что не имело никакого смысла, учитывая то, что произошло ранее. Очевидно, это была игровая механика в действии. Интересно, смогу ли я починить какую-нибудь броню, которую ношу, просто заснув в ней? Ну, скорее всего, оно починится, если я перенесу его в свой инвентарь. Мне придется проработать детали позже. Прямо сейчас мне нужно сообщить своим товарищам по команде, что я в порядке. Несколько знаков рукой, чтобы активировать мой хинге, и я был готов. Итак, я вышел из своей комнаты и увидел, о, Какаши-сенсея. Он стоял на страже у моей больничной палаты и смотрел на меня так, словно я восстал из могилы. «Привет, сенсей», — сказал я, махнув рукой. «Я выспался. Я это вижу», — кивнул Какаши. «Я очнулся на хирургическом столе. Это было весело», — сказал я. «Ну, я очнулся из моей медитации. Это был не настоящий сон, если вы понимаете, о чем я». «Конечно», — Какаши моргнул, совершенно не зная, что делать. «Где Хисака и Ничирин?» — спросил я, оглядываясь в поисках их. «Хисака пришлось воспользоваться ванной, и Ничирин пошел перекусить», — ответил Какаши. «Странно, я думал, они вернутся в мотель», — нахмурился я. «Им все еще нужно поспать. У вас, ребята, были неприятности, не так много проблем, как у тебя», — сказал Какаши. «Дай, суки, ты знал?» «Знал что?» — спросил я. «Знал, сколько неприятностей тебе грозило?» — спросил Какаши, прищурив глаза. «Я догадывался», — ответил я. «Я имею в виду, Я думал, что на меня могут напасть, но это был просто тык в небо. Ты угадал, повторил Какаши с отвращением в голосе. Как я уже сказал, я догадывался, что неприятности найдут нас независимо от того, в какую сторону мы пойдем, ответил я, пожимая плечами. Так, что я выбрал свое поле битвы и похоже, я был прав. Я полагаю, что так и есть, пожал плечами Какаши. Его глаза все еще были прищурены. На нас напала банда из 5 человек, пытавшаяся убрать нас до того, как забрать коробку из мотеля. После того, как мы справились с ними, мы услышали взрыв, донесшийся из мотеля. Там мы нашли труп ниндзя-отступника ранга и тебя. Значит, он был в книге Бинго, сказал я с улыбкой. Я получу его награду, верно? Какаши вздохнул и провел рукой по своим серебристым волосам. Ты сейчас серьезно? Да, ответил я. Это не игра, дай суки, крикнул Какаши. Я прервал его. Я начал смеяться. Я смеялся сильно и долго. Я смеялся до тех пор, пока мои легкие не загорелись, а дыхание не перехватило. Мой смех сменился кашлем, и я все еще не мог сдержаться, кашляя и хрипя, когда мое тело пыталось заставить меня смеяться еще больше, даже когда меня заставили встать на четвереньки. Наконец, я смог остановить кашель, но смешок все равно остался на моих губах. Какаши молчал. «Это не игра», — повторил я, медленно вставая. «Вы даже не представляете, как хорошо я знаю этот факт, Какаши-сенсей». «Тогда зачем вести себя так?» — спросил Какаши, сердитый, но расстроенный. «Зачем намеренно ставить себя в такое положение, когда ты знаешь, что кто-то попытается тебя убить? Я приближаюсь к всплеску энергии, если убью кого-нибудь», — пожал я плечами. «Ты приблизишься к всплеску энергии, если убьешь что-нибудь», — глаза Какаши расширились. «Да», — кивнула я, нахмурившись. «Я узнал это, когда избавился от крыс, съевших солдатские таблетки, давным-давно, когда у меня было предчувствие, что их нужно убить, поэтому я это сделал. Получил свой первый всплеск энергии к концу моего первого дня в академии. Крысы на солдатских таблетках», — ошеломленно повторил Какаши. «Пара сирот из того же приюта, что и я, думали, что из них получатся хорошие спарринг-партнеры», — пожал я плечами. «Они были слишком сильны и чуть не убили меня, но сон все исправил. У тебя вошло в привычку отсыпаться после смертельных ран». Теперь голос Какаши звучал устало и сердито. «Почему бы и не отоспаться?» — спросила я, приподнимая бровь. «Я не могу остаться калекой. Это не то, что я имел в виду», — Какаши хлопнул себя по лбу. «Я имею в виду, что у тебя нет чувства самосохранения». «У меня достаточно чувства самосохранения», — ответил я. «Вот почему я убиваю угрозы, прежде чем они смогут напасть на меня, или убить Ничирина или Хисака. Дай суки, защита твоих товарищей по команде, не только твоя ответственность», — моргнул Какаши. «Тебе нужно защитить самого себя». «Я защитил себя», — ответил я. «Кроме того, я убрал Хисака и Ничирина с дороги этого Нукинина, и они ушли с вами, человеком, который будет их охранять. Это сработало». «Дай суки», — спокойно сказал Какаши. «Я не могу позволить себе брать с собой на задание Генина самоубийцу». Я моргнул. «Раз, другой. Я не склонен к самоубийству. Мы справились с этим. Я не вижу в этом проблемы». «Дай суки, что происходит, когда ты ввязываешься в драку, в которой не можешь победить?» — спросил Какаши. Страдания и гнев становились все более сильными. «Например, то, что чуть не произошло пару часов назад. Ты не можешь сказать мне, что ты не был близок к смерти. В конце концов, не будет такой битвы, в которой я не смогу победить», — я пожал плечами. «Кроме того, мне было сказано охранять коробку. Я этим и занимался». «Да ты так и сделал», — глаза Какаши сузились. Затем он вздохнул. «Я просто хочу, чтобы ты был осторожен, дай суки. Твоя команда заботится о тебе, даже если тебе трудно это видеть». «Иногда мне очень трудно это видеть», — признался я тихо. «И если ты умрешь», — продолжил Какаши, — «ты не сможешь служить Канахе». «Ну, я мог бы сделать бзюцу, чтобы оживить свой труп», — предложил я. «Это может быть даже не сложно, просто. Дай суки», — Какаши бросил на меня смертоносный взгляд, чтобы я прекратил говорить на эту тему. «Извините», — кротко ответил я, — «в будущем я буду более осторожен, сенси, обещаю». Хисака выбрала именно этот момент, чтобы подойти. Она схватила меня за плечи и повернула лицом к себе. Ее правая рука была обмотана повязкой. Она оглядела меня с ног до головы, изучая меня на предмет чего-то. Я чувствовал себя неловко. Она указала на меня и выглядела так, словно собиралась заговорить, но ее палец опустился, а плечи опустились. Ей не нравится, когда ей напоминают о том, на что я способен. Мне жаль. Со слезами на глазах она тут же заключила меня в объятия, слегка шлепнув своей косичкой мне по лицу. «Ты в порядке, ты в порядке». Я неловко обнял ее в ответ. «Да, это так,